В четверг вечером Нора, Трэвис и Эйнштейн остановились в мотеле в графстве Марин к северу от Сан-Франциско. Они купили 6 бутылок пива «Сан-Мигель» в универсальном магазине, а также заехали в ресторан и взяли на вынос цыплят, бисквитов и шинкованной капусты. Ужинали они поздно в своей комнате. Эйнштейну понравился цыпленок, и к тому же он проявил заметный интерес к пиву. Трэвис решил налить полбутылки пива в новую желтую пластмассовую миску, которую они купили для ретривера утром. «Не больше, чем полбутылки, даже если тебе очень понравится», — предупредил он. «Ты мне нужен трезвый для вопросов и ответов». После ужина они уселись втроем на огромной кровати, и Трэвис распаковал игру «Скрэбл». Он положил доску игровой поверхности вниз, а Нора помогла ему разложить карточки с буквами на 26 стопок. Эйнштейн, на которого, казалось, совершенно не подействовало выпитое пиво, с интересом наблюдал за ними. «Окей», — сказал Трэвис, — «мне необходимы более подробные ответы, чем просто «да» и «нет». Я подумал, что вот это нам поможет». «Гениально», — ответила Нора. Обращаясь к псу, Трэвис сказал: «Я задам тебе вопрос, а ты будешь выбирать карточки с буквами, необходимыми тебе для ответа. Букву за буквой, слово за словом. Понял?» Эйнштейн моргнул, посмотрел на сложенные в стопки карточки, затем на Трэвиса и ухмыльнулся. Трэвис спросил: «Ну вот и хорошо. Ты знаешь название лаборатории, из которой ты сбежал?» Эйнштейн ткнул носом в карточки с буквой «Б». Нора сняла карточку и положила ее на пустую часть доски. Меньше чем за минуту на доске появилось слово «Банодайн». «Банодайн», — задумчиво произнес Трэвис. «Никогда не слыхал такого названия. Это полное название?» Пес заколебался, а затем стал указывать на разные буквы, в результате чего на доске возникло «Лабораторный комплекс Банодайн». Трэвис записал ответ в гостиничном блокноте, а затем разложил карточки обратно в стопки. «Где находится Банодайн?» «Ирвин». «Похоже на правду», — сказал Трэвис. «Я нашел тебя в лесу к северу от Ирвина. Ладно, мы встретились во вторник, 18 мая. Когда ты убежал из Банодайна?» Собака уставилась на карточки, заскулила, но ничего не выбрала. «Ты уже достаточно много прочитал, чтобы разбираться в месяцах, неделях, сутках и часах», — сказал Трэвис. «У тебя теперь есть чувство времени». Бросив взгляд на Нору, пес опять заскулил. Она сказала: «У него есть чувство времени, но когда он убежал, у него его не было, поэтому Эйнштейн и не может вспомнить, как долго находился в пути». Пес сразу же начал выбирать буквы. «Правильно. Ты знаешь имена кого-нибудь из ученых в Банодайне?» «Дэвис Веттерби». Трэвис записал имя в блокнот. «Еще кого-нибудь?» Задумываясь над правописанием, Эйнштейн наконец сложил: «Лоутон Хейнс Л. Хадстон». И еще несколько имен. Записав все эти имена в блокнот, Трэвис сказал: «Это люди, которые, наверное, разыскивают тебя». «Да, и Джонсон». «Джонсон?» — переспросила Нора. «Он тоже ученый?» «Нет». Ретривер подумал с минуту, изучая стопки карточек, а затем вывел: «Безопасность». «Он начальник охраны в Банодайне?» — спросил Трэвис. «Нет». «Больше». «Наверное, какой-нибудь федеральный агент», — сказал Трэвис, обращаясь к Норе, которая принялась укладывать буквы обратно в стопки. Глядя на карточки, пес что-то проскулил, и Трэвис хотел было сказать ему, что если он не помнит имя Джонсона, то и не надо. Но тут собака стала складывать: «Лемуль». «Такого имени нет», — сказала Нора, подбирая карточки. Эйнштейн попробовал еще раз: «Ламуил». Потом еще: «Лимуул». «Это тоже не имя», — сказал Трэвис. Пес сделал еще одну попытку: «Лемюил». Трэвис догадался, что ретривер пытается изобразить фонетическое произношение имени, и сам разложил 7 карточек. «Лемюэль». «Лемюэль Джонсон», — прочитала Нора. Эйнштейн подскочил и ткнулся носом ей в шею. Он весь завертелся от удовольствия, что его поняли, и кровать заскрипела от его прыжков. Затем пес вернулся к карточкам и выложил: «Темный Лемюэль». «Темный?» — переспросил Трэверс. «Ты имеешь в виду злой?» «Нет, темный». «Опасный, что ли?» — спросила Нора. Собака фыркнула на нее, потом на Трэвиса, стараясь подчеркнуть их тупость. «Нет, темный». С минуту они сидели молча, напряженно думая. Наконец Трэвис сказал: «Черный! Ты хочешь сказать, что Лемюэль Джонсон чернокожий?» Эйнштейн негромко тявкнул, покачал вверх-вниз головой и завилял хвостом. Затем с их помощью он набрал невиданно длинную фразу: «Вы не совсем еще безнадежные». Нора засмеялась. «Ха! Остряк!» — сказал Трэвис. Его переполняло чувство радости, которое он не смог бы описать словами. До сегодняшнего дня они не общались с ретривером на протяжении нескольких недель, но игра с алфавитом предоставила им новые громадные возможности для взаимопонимания. Еще в большей степени, чем раньше, Эйнштейн становился для них чем-то вроде ребенка. К этому добавлялось еще и пьянящее чувство прорыва через границы обыденного человеческого опыта, ощущение перехода в другое измерение. Глядя на фразу «Вы не совсем еще безнадежные», Трэвис подумал, что она может быть понята как послание, адресованное всему человечеству. В последующие полчаса они продолжали расспрашивать Эйнштейна, и Трэвис записывал все его ответы. Вскоре они заговорили о желтоглазом монстре, убившем Теда Хокни. «Что это за мерзкая тварь?» — спросила Нора. «Аутсайдер». Трэвис переспросил: «Аутсайдер, что ты имеешь в виду?» «Так его назвали». «Люди в лаборатории?» — спросил Трэвис. «Почему они назвали его аутсайдером?» «Потому что он чужой», — Нора сказала. «Я не понимаю. Два успеха. Он и я. Я собака, он то, чему нет названия. Аутсайдер». Трэвис спросил: «Он тоже умный?» «Да». «Такой же, как ты?» «Может быть». «Господи», — произнес Трэвис потрясенный. Эйнштейн издал жалобный звук и положил голову Норе на колено, прося, чтобы его приласкали. Трэвис спросил: «Зачем понадобилось создавать такое существо?» Пес вернулся к карточкам. «Убивать для них». По спине Трэвиса пробежал холодок. «Кого же он должен убивать?» «Врагов». «Каких врагов?» — спросила Нора. «На войне». От отвращения Трэвиса чуть не стошнило. Он оперся о спинку кровати. Помнится, он говорил Норе, что мир, в котором не будет нуждающихся, мир всеобщей свободы, еще не есть рай, поскольку существуют проблемы человеческого сердца и больного разума. Обращаясь к собаке, он сказал: «Значит, по-твоему, выходит, что аутсайдер — прототип генетически сконструированного солдата? Что-то вроде очень умной полицейской собаки, предназначенной для боевых действий». «Он сделан для убийства. Он хочет убивать». Прочитав это, Нора пришла в ужас. «Но это сумасшествие. Как можно управлять таким чудовищем? Оно не может повернуться против своих хозяев». Трэвис сел прямо. «Почему аутсайдер ищет тебя?» «Ненавидит меня». «Почему?» «Не знаю».